По сообщениям 5 января у конторы спецкомиссии прокуратуры в Сеуле, Сунджукский комитет борьбы против размещения сад, комитет жителей города Кимчон, выступающих против размещения сад, чрезвычайный комитет за защиту святыни исконного буддизма Вонволь в Сунджу, национальные действия против сад и чрезвычайные народные действия за отставку власти Паканхе провели пресс-конференцию, где требовали выяснить, как было принято решение о размещении сад. А южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 6 января поместила передовицу, в которой говорится о том, что следует поставить конечную точку теории окраски, пользуясь случаем импичмента Паканхе.